«Седой!» — крикнул Аркадий Александрович. «Иди к самолету! Проверь все на месте!» Седой поднялся и, не глядя на своего бывшего наставника, пошел к выходу на балкон. Оружие свое он бросил на диван, вышел на балкон, осмотрелся. В этот момент за ним следили несколько десятков пар глаз. Он это понимал, но внешне все было спокойно. Несколько машин милиции стояли в самом конце поля. Сидевших там людей не было видно. Около самолета никого не было. Седой прошел по балкону и начал спускаться по лестнице, ведущей на летное поле. Все следили за ним. Он прогулочным шагом дошел до самолета и, не оглядываясь, поднялся на борт. Теперь нужно было ждать. Майский подошел к балкону, глядя на самолет. «Чего он так медлит?» — раздраженно произнес Константин. Майский, ничего не сказав, продолжал смотреть на самолет. А Буладзе, не став смотреть, прошел к дивану, тяжело опускаясь на него. Он знал, что в самолете все должно быть в порядке. Но ни он, ни Майский, и никто из сотен людей, находящихся в этот момент в аэропорту, не знали, что поднявшийся на борт Седой даже не стал осматривать самолет. Он просто сел в кресло и задумчиво смотрел на свои руки. Просто сидел и смотрел. Прошла минута, другая, третья. Нервы у всех были на пределе. «Может, его захватили?» — сказал нервный Костя. «Заткнись!» — посоветовал Аркадий Александрович. Все продолжали смотреть на самолет. Даже Карина встала со своего места и подошла к выходу на балкон. Нервное напряжение достигло своего предела. «Если он не вернется через 5 минут, — сказал друг Аркадий Александрович, обращаясь к Абуладзе, — мы взорвем капсулы». Полковник ему не ответил. Он сидел на диване и молчал. А в 300 метрах от него в самолете сидел его бывший ученик и тоже молчал. Может, они разговаривали в этот момент друг с другом? Может, существовала какая-то энергетическая связь, возникающая между наставником и его учеником в процессе их общения? А может, просто оба думали о чем-то своем, глубоко личном? Оба сидели, не двигаясь. Абуладзе на диване в депутатском зале аэропорта «Шереметьево-1». А Седой сидел в самолете, заставленном коробками с деньгами, бутылками с водой, пакетами еды. Он сидел и тоже вспоминал о своей жизни. И среди этих воспоминаний был список убитых им людей. Список был слишком велик, и он это прекрасно понимал. Словно очнувшись, он поднялся, прошел в конец самолета, равнодушно посмотрел в туалетные комнаты, прошел в другой конец, посмотрел в кабину экипажа. На деньги, лежавшие в ящиках, и на драгоценности он даже не посмотрел и направился к выходу. Когда он вышел наконец из самолета, Аркадий Александрович с шумом выдохнул воздух. «Он просто настоящий профессионал», — сказал он, объясняя скорее самому себе, чем другим. Поэтому он так долго и осматривал самолет. Седой, спустившись на землю, шагал теперь в их сторону. «Все в порядке», — улыбнулся Майский. И, посмотрев в сторону Абуладзе, добавил, «Теперь мы можем отдать вам первую капсулу». «Давайте». Он даже не поднялся. Важно было показать степень безразличия. Аркадий Александрович взглянул на часы. Было уже без 7:10. «Да-да», — сказал он торопливо, «сейчас дадим. Ровно в 7 часов». «Он ждет известия своего сообщника», — понял Абуладзе. «Но не торопится улетать. Ему крайне важно взять своего сообщника на борт самолета, и пока этот сообщник здесь не появится, он не даст команды на взлет». И вдруг Майский сказал, «И нам нужно еще кое-что». Москва, 18:40. В здании Министерства обороны продолжали получать информацию по всем событиям, касающимся сегодняшнего захвата контейнера. К 6 часам вечера было идентифицировано несколько трупов из группы «Карима», обнаруженных во взорвавшейся первой машине. Были найдены трупы на Ломоносовском проспекте, когда приехавшая оперативная группа обнаружила 3 убитых людей